Дневник. Два дня я провел с Лавинским в Херсонесе. Вечером в первый день приехала Хатиджа, но я услал ее обратно. На море разыгралась волна, и каждую минуту могло прибить труп Винклера. Несколько раз мы выезжали в море с рыбаками, волочили по дну сети, и меня угнетала явная глупость того, что мы делаем. Рыбаки говорили, что труп снесло подводным течением к маяку. Видел Винклера в то утро только старый монах, сморщенный и красноглазый. Он рассказал, что Винклер пришел из города на рассвете. Прошел через сад к морю. Монашек полюбопытствовал, пошел за ним следом. Шла большая волна. Был он, по словам монаха, не то нетрезвый, не то больной, с лица очень бледный. Он разделся и выплыл к скалам, лег на волнах, его подняло и ударило о скалу, потом подняло и ударило второй раз. Монашек побежал к братии, но было поздно. Монахи подобрали на берегу только платье. «Одного не пойму», — шамкал сокрушенно монашек. «Зачем его море держит? Погода с тех пор все вот такая крепкая, бьет и бьет». На другой день упал мглистый штиль, потом неожиданно для лета нанесло туман. Он стоял стеной у берега, море не было видно даже в трех шагах, только что-то охало и шелестело на пляжах. Невнятно мычали сирены военных кораблей. Я сидел у моря, бросал в туман камешки и думал, где Винклер? Почему он убил себя? Только теперь я начал понимать все, что случилось. «Эх, Винклер, Винклер», — сказал я в туман, — «что угодно, самая подлая жизнь в чахотке, чаде, каторге, без смеха, но не такая смерть». Перед уходом из Херсонеса Лавинский неожиданно заказал панихиду. Ярко теплилась в моей руке тоненькая свеча. Я мял ее и слушал старческие возгласы. «Вместе светлое, вместе злачное, вместе покойное, иди же несть ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Я слушал слова о светлых местах, где покоится Винклер, и думал, что велика была его печаль, неутоленная последним целованием. Дома я до утра читал и перечитывал записки Винклера, оставшиеся на берегу вместе с платьем. Он писал: «У большинства людей тяжелые мертвые руки, а у нее они живут, плачут, ненавидят и любят». Эти светлые дни рядом с ней, прохладные рассветы, ночи за бутылкой вина, в думах о ней, жаркие ветры, россыпи звезд. Все мелочи жизни, паруса, трамваи с нарядной толпой, смех детей и женщин, бронзовые лица моряков, книги, газеты, огни прожекторов, дожди в уснувших садах, все сверкает, точно вся жизнь оправлена в свет. Всем этим я обязан Хатидже, любящий другого. Она часто хмурит брови, когда думает о нем. Вчера на Приморском бульваре была слышна музыка, и она по-детски зажмурила глаза, чтобы смахнуть слезы. Ей было стыдно, что Максимов ни слова не пишет. Максимов мальчишка. Ему нужна мать, старший товарищ, иначе он натворит бед. Он бросается ко всему, как ночная моль на лампу. Ходит по земле, как фокусник с дрессированной крысой. Он может любить сотни людей, несколько женщин сразу и всегда искренне. Он мгновенно забывает вчерашний день. Он не любит проклятых вопросов, но тянет к нему людей, а почему, не знаю. Я думал о том, может ли она полюбить меня. Нет, Максимов сильнее. Он бывает порою суров, упрям, молчалив и застенчив, но есть в нем что-то редкое. Он поэт, у него сложный подход к жизни.